Глава 5. Новые знакомые. Разбудил меня настойчивый стук в дверь. За оконцами только-только стало светать. Кто бы сомневался, что за дверью окажется не чопорный слуга с аппетитным завтраком, а взбудораженный Нурикс с горящим взглядом и пустыми руками. Ворвавшись, он, оттолкнув открывшую ему дверь Риллу, пронесся к нашим вещам. Проверив, что все на месте, слегка успокоился и быстро переложил часть товаров в свою котомку, больше подходившую на полноценный туристический рюкзак на бамбуковом каркасе. «Сколько можно спать?» – обратился он ко мне. «Дела ждут. Рынок уже давно работает». «А завтрак?» – зевая и пытаясь залезть в комбез, возмутился я. «Пошли скорее, я уже обо всем договорился». Он потянул меня на выход. Пришлось упереться и отвоевать себе пяток минут на утренние процедуры. Быстро привел себя в порядок, благо небольшая ванная, совмещенная с санузлом, у нас присутствовала. Рыжий спешно провел нас в другой корпус. На расположенной тут большой кухне уже вовсю кипела работа. Шипело, скворчало, кипело все то, что в скором времени должно было превратиться в аппетитный хозяйский завтрак, мимо которого, вызывая видимое неудовольствие Риллы, мы пролетали. Проныра тут уже был за своего и без труда организовал нам перекус в соседнем помещении, по видимости служившем столовой для замковой прислуги. Сам он, активно флиртуя с молодой поварихой, которая принесла нам нехитрую трапезу, позавтракал во второй раз. Наскоро насытившись, мы, подгоняемые неугомонным Нуриксом, вышли в город. Я переживал, что могут возникнуть проблемы из-за нашего внешнего вида. Кто знает, как отреагируют местные, если мы будем сильно выделяться на их фоне. На маскировку от наших запыленных пончо надежды было мало. Но все оказалось не столь печально. Народ был одет кто во что гораст. Да и элементы высокотехнологичной одежды пришлых, как оказалось, носили многие. Так что наш наряд никого не шокировал. Зато я пару раз выпал в осадок. Первый – это когда извилистая дорога выбралась из лабиринта хаотичной жилой застройки и пошла вниз с холма. Перед нами открылся живописный, как из рекламного туристического каталога, вид. Старый город, сплошь покрытый темно-бордовой черепицей, казалось, пылал в лучах восходящего солнца. В контраст ему морская гладь гавани серебрилась от легкой ряби, степенно покачивая суда у причальной стенки. Идиллическую картину нарушали лишь пары из них. В ряды небольших паровых корабликов и пузатых галеонов, не знаю, как точно тут называются такие корабли, затесались два явно инородных объекта, заставив мои мозги испытать очередной разрыв шаблона. Явно высокотехнологичные суда выглядели как большие катамараны с твердой палубой и надстройками на ней. Жесткие сегментированные паруса, больше походившие на вертикально поставленные крылья самолета, помимо основной функции, служили солнечными панелями. Фрагментарно была видна ажурная рама, выступающая по сторонам из корпуса, к которой цеплялись непонятные механизмы. Я решил, что позже нужно будет обязательно прогуляться и рассмотреть вблизи этих красавцев. Второе потрясение – это толчая на рынке, который непосредственно примыкал к порту. Куча разношерстного народа. От уже видимых мною раньше эльфов, которые держали тут алхимические лавки, до оружейников-гномов. Ну, может, не гномов, но я залип на невысоких бородатых здоровяков, стараясь высмотреть среди них женщин. Гвалт и назойливые зазывалы, нагло хватающие тебя и сующие в руки свои товары. Полное ощущение, что находишься на восточном базаре. Аладдина только не хватало. Ну и третья сенсация. Сразу при выходе из замка Рилла обнаружила за нами хвост. Дергаться и что-то придумывать, пытаясь сбросить его, мы не стали, предположив, что это архимаги перестраховываются. Но попав на базар, я стал чувствовать себя неуютно. Вдруг это не они, А в такой суматохе подобраться к нам вплотную намного проще. Нурик, двигаясь как рыба в воде, по одним видимым ему признакам провел нас сквозь это хитросплетение развалов и прилавков в более цивилизованную часть, где их сменили магазины и небольшие лавки. Количество жаждущих потребителей тут заметно сократилось. Они перестали создавать помехи для передвижения, и можно было не бояться отстать от рыжего здоровяка. Завернув в ничем не примечательный проулок, обнаружили там пару магических лавок. Переговоры я по традиции делегировал Нуриксу. Мы вполглаза разглядывали товар и слушали, как отчаянно торгуется наш делец. Именно в этот момент в лавке показался знакомый нам аграф. Ну вот, похоже, мы и узнали, чьи это соглядатаи вели нашу компанию. Он улыбнулся и, излучая обманчивый позитив, поприветствовал нас. «Доброе утро! Я смотрю, вы смогли вырваться от местных? Они бывают такими навязчивыми!» Он хотел шагнуть к нам поближе, но был остановлен Нуриксом, который закончил громко ругаться с хозяином лавки и буркнул. «Да мы сами такие! Как привяжемся, так фиг отстанем!» Он схватил нас за рукава и потянул на выход. «Идем! Здесь опасно оставаться!» Эту лавку разбойники с большой дороги держат, обирают честной народ до нитки. Я, может, и баран бараном, но рога не отдам за даром. Какие рога? — озадачился аграф. Это он образно, проходя мимо, объяснил я ему. Подождите, я хотел бы пообщаться с вами с глазу на глаз, — опомнился он и кинулся за нами. Только если на ходу, нам необходимо закончить пару дел. «С нашим нетерпеливым деловым партнером», — указал я на Нурикса. «Может, я вам смогу помочь их решить?» — предложил Лазго Дайла Болох, если я правильно запомнил, как его зовут. «Я могу приобрести рога, о которых шла речь. Или что там у вас еще есть?» Подумав, я решил, что в принципе нет ничего плохого попытаться монетизировать его интерес к нам. Все равно отвертеться от общения так просто не получится. А так появляется возможность сместить фокус с наших горемычных персон на торги. Я с трудом затормозил возмущенного здоровяка, который решительно пер в следующую лавку, не замечая ничего вокруг, и обозначил новую вводную. Энтузиазма это ему не добавило, но возмущаться и гнуть свою линию он не стал. Решительно развернувшись к аграфу, тот торговаться на улице не захотел и предложил зайти в одно из местных заведений общепита, перекусить за его счет, чем слегка поднял Нуриксу настроение. Закусочная, устроившая аграфа, нашлась быстро. Думаю, немалую роль сыграло то, что держали его местные эльфы. Мы поднялись по крутой лестнице на крышу здания. На ней были оборудованы 4 беседки. Каждая имела отдельный вход, скрывая свое внутреннее убранство за драпировкой. Ковры, подушки и низкий столик создавали атмосферу, чем-то напоминающую восточную чайхану. Расположившись поудобнее на подушках, Лазго предупредил, что к нам еще присоединится его приятель, и предложил, пока его ждем, подкрепиться. Хотя я еще не был голоден, но от такого предложения решил не отказываться. Забавно, что аграф всю дорогу обращался к Рилли, пытаясь вытянуть ее на разговор, а отвечал ему я, чем, мне кажется, немного его раздражал. К сожалению, ни лагмана, ни плова тут не предложили. Зато мясо и овощи гриль присутствовали. Все это со свежими лепешками и букетом различных соусов. Я не стал уточнять, как именно выглядели местные животные, пока не превратились в шашлык. Но, судя по размерам кусков, грызунами, в нашем понимании, они точно не были. Признаюсь, я далек от вегетарианства, честно полагая, что всякие кабачки и баклажаны с перцем – это мамская еда. Но здесь я понял, что лучше есть пока дают. Обжаренные овощи слегка похрустывали корочкой. По консистенции были чуть плотнее кабачка. Но все-таки не наша крошка-картошка. А скорее вьетнамская папайя. В общем, новая гастрономическая палитра скрасила время ожидания. Я заметно занервничал, когда официант подал десерт, а наш таинственный компаньон так и не появлялся. Поэтому не сразу понял, что заскочившая к нам молодая кореглазая девчонка и есть тот приятель, о котором говорил длинноухий. Девчонка лучилась энергией, верткая, длинноногая, с забавной короткой асимметричной стрижкой. В ней невооруженным глазом чувствовался характер и невыразимое изящество. Вроде бы ничего особенного, но она цепляла взгляд и заставляла подтянуться и расправиться. Недолго думая, она плюхнулась за столик напротив меня, кивнула всем так, будто мы знакомы пару лет, и, схватив с середины подноса липкую ароматную сладость, с трудом засунула ее в рот, активно стараясь переживать этот местный кулинарный изыск, параллельно облизывая пальцы. Остальные, наоборот, перестали жевать, уставившись на такое варварское поглощение лакомства. «Знакомьтесь, это Фанни Алда Минданну», – представил он свою приятельницу. «Ой, Лазга, давай без этого, ты еще титулы приплети. Можно просто Фанни, если вы не против. Давайте сразу на «ты», – наконец, справившись с деликатесом, обратилась она к нам и, вооружившись местной двузубой вилкой, зацепила себе самый большой кусок мяса. «Я Алекс, это Рилла». «А ты всегда со сладкого начинаешь?» – поинтересовался я. «Ну, тут как получится», – немного задумалась она. Но рандосская контралька была одна. Если начинать с мяса, то имелась 95-процентная вероятность, что мне она не достанется. Я просто уравняла шансы. Вот и все. Я бы сказал, не уравняла, а разом обрубила другие варианты. Ну, можно и так сказать. «Теперь-то какая разница?» Медленно нарезая мясо и глядя мне в глаза, заявила эта симпатичная и дерзкая особа. «Раз ты прибыла, то, может, перейдем к делам?» – предложил я. «Переходите!» – с набитым ртом разрешил Хапуга, махнув вилкой Аграфу. Я, в свою очередь, посмотрел на Нурикса. Тот сразу все понял, тут же обратившись к Аграфу, и даже достал пару шкатулок для демонстрации. Я же, уже насытившись, стал обозревать окрестности и заметил, что с нашей новой знакомой прибыло несколько человек. Они расположились на улице, отсекая наш кабинет от случайных прохожих. Вернув внимание на нашу непростую гостью, я решил попробовать разговорить ее. «Фанни, ты слишком молодо выглядишь для той, кто попал 7 лет назад на эту планету. Или ты с пеленок была призвана на воинскую службу, чтобы к совершеннолетию адмиралом стать?» «Ха-ха! Нет, я не призывалась, да и вообще не военная, и попала сюда позже. Вы же тоже не из вояк? Или ты будешь отрицать, что недавно тут оказался?» «А смысл отрицать, будто кто-то мне поверит. Но ты не рассказала, как очутилась здесь. Решил я все-таки прояснить этот момент. Реликвия рода», – перестала жевать и уставилась на меня Фанни. «Отец сгинул в этой мясорубке вместе с символом главы рода, а без нее я не могу вступить в свои права как прямая наследница». Она искоса бросила взгляд на молчащую Риллу, подумала немного и, улыбнувшись, продолжила. «Чем это грозит, думаю, тебе это объяснять не нужно. А девчонка не дура». Вон как быстро просчитала ситуацию. Я покачал головой, подтверждая ее слова. Ну, а дальше ничего особенного. Неудачный поиск судна отца и аварийная эвакуация в эту дыру. Нет смысла рассказывать. Теперь твоя очередь поведать, как вы тут очутились. Тоже что-то искали. Она сделала большие глаза и шепотом добавила. Или, может, ты секретный агент под прикрытием? «Прибыл спасти нас всех?» «Ага, 007. Смешать, но не взбалтывать», — улыбнулся я в ответ. «Нет, практически повторил твой маршрут, только без реликвии. Мы даже до корабля добрались. А вот выбраться получилось только сюда. Так и думала. Неудачно подшакалили на обломках. Вы не первые так нарвались. Ваших тут хватает. Человек 100 точно будет. Видел красавцев в порту? Их кораблики. Еще пару ангаров. В одном строят таких же, второй частично под складской комплекс используют. У них тут свой клан. Занимаются торговлей и перевозками. Можешь заскочить к ним потом. Глядишь, кого из знакомых встретишь. А вояки чем занимаются? Кто чем? Но в целом разбиты на несколько крупных групп, занятых дележкой местных ресурсов. А граф с Нуриксом закончили торги и теперь тоже внимательно слушали наш разговор. А вы чем занимаетесь? Решил я перейти к главной цели нашей встречи. Частично тем же, что и все попавшие сюда. Выживаем? А вот с остальным могу тебе рассказать только после того, как присоединитесь к нам. Многозначительно умолкла Фанни. Хочу сразу внести ясность в наш разговор. Первое. У нас есть одно незаконченное дело. И пока мы не выполним обязательства перед нашими местными партнерами, я указал на Рыжего, мы не сможем заниматься ничем другим. А граф, глянув на Нурикса, произнес. Я думал, мы помогли уладить ваши дела. Лишь отчасти, огорчил его я. После того, как мы закончим с ними, будем готовы рассмотреть ваше предложение. Но хотелось бы получить более детальную информацию, что конкретно вы нам предлагаете, а не разводить тайны мадридского двора. Какого двора? Тут же перебила меня заинтересовавшаяся Фанни. Неважно. Давайте лучше договоримся, где и как мы сможем вас найти позже. Решил я закруглить беседу. А граф выглядел откровенно расстроенным, а вот его подруга так явно не показывала своих чувств. Очевидно, что она лучше умела владеть собой, по крайней мере, внешне. Мы обменялись контактами, заодно узнали, что тут и в Нью-Козельске локально развернута инфосеть, получить доступ к которой можно после этой самой регистрации в центре. Оборудование вояки из того, что у них было, сварганили. Осмотрев мой гражданский браском, подтвердили, что после прошивки должен ее увидеть. Зато стало понятно, что это за сеть, про которую Алиса мне еще вчера сообщила. В наглую цепляться к ней не стали, соблюдая конспирацию. Еще я поинтересовался, где тут можно прикупить кристаллы с базами знаний. Но, увы, оказалось, мы нигде в открытой продаже их не найдем. Ресурс ограниченный, и если и распространяется, то только по своим. Наконец, колоритная парочка, после того, как мы договорились продолжить этот разговор в более подходящее время, удалилась. Мы с радостным Нуриксом поделили полученные барыши, вышло по 50 голденов. Все 20 артефактных шкатулок у нас забрали. А вот чудо травки Нурикс решил вести дальше, чтобы продать их уже на другом континенте значительно дороже. Мне было интересно пообщаться с коллегами, поэтому направились в порт. Пусть недолго, но искателем я поработал, так что, надеюсь, худо-бедно сойду за своего. Раздумывая по дороге над тем, что аграф, на удивление, оказался не снобом, какими их обычно все описывают, да и не агрессивным совсем, как мне показалось при первой встрече, я не обратил внимания на резко приближающийся жужжащий звук. А следовало, когда у среагировавшей вовремя Риллы появился в руке миниатюрный игольник и списком выплюнул стаю игл в небо. Я попытался удивиться, но процесс был прерван громким взрывом, ударной волной от которого нас опрокинуло. Рилла и тут не сплоховала, и, извернувшись, ловко прикрыла нас от осколков коротким импульсом силового щита, модуль которого оказался встроен у нее в комбез на предплечье. Немного оглушенный, я развернулся в падении и перекатом встал на ноги. Благодаря точной стрельбе тени, коптер «Камикадзе» рванул в воздухе, прилично не долетев до нас. Поднявшееся от взрыва облако пыли не позволило как следует рассмотреть, есть ли жертвы и разрушения. Еще дождем барабанил осыпающийся мелкий мусор, поднятый в воздух, а меня уже дернули и потащили прочь от этого места. Нурикс и Рилла, посчитав мою персону наиболее ценной, прикрывали ее с двух сторон, практически тащив мое тело на руках. Я активно задергался, попытавшись вырваться из их тисков, но особых успехов не добился. Мне лишь позволили воспользоваться своими ногами для передвижения. Проскочив пару торговых улочек, мы очутились на городской улице, где Рыжий подозвал, как оказалось, ожидающий нас здесь экипаж. Смесь кареты и ретро-автомобиля сорвалась с места, позвякивая обвесом и стрекоча узкими шинами по мостовой. Конечно, без визга покрышек от пробуксовки и хлопков отсечки, но двигались мы довольно бодро. Я даже стал переживать, как бы не попасть в ДТП на этом пепелаце. Уж очень самонадеянно его вел чернявый парень в кожанке и с лихо закрученными усами. Но ДТП устроили не мы, а две повозки, перегородившие дорогу между двумя складскими комплексами в районе морпорта. Экстренно оттормозившись, водитель практически на ходу выпрыгнул из машины и скрылся, сиганув через глухой кирпичный забор. Мы с Риллой синхронно повернулись к Нуриксу и по его побледневшему нервному лицу поняли, что он нас подставил с авто не специально. Бедняга и сам не понимал, что происходит. Зато я прекрасно все понял. Изнутри стала подниматься яростная волна злости, вытесняя все остальные чувства из груди. Не знаю, что это на меня нашло. Вообще мне не свойственны взрывные реакции. Всегда стараюсь сохранять трезвую голову, стремясь найти выход из сложившейся ситуации. Но тут, видимо, подсознание уже просчитало варианты и поняло, что разойтись краями нам не дадут. Ловушку устроили и загнали в нее нас, настоящие профи. Я злился на них, чертовы ублюдки, ни во что не ставящие человеческие жизни. Они готовы за горстку золотых мать родную продать, а уж чужака и за полжменьки. Злился на себя. К чему было анализировать ситуацию и прогнозировать возможные варианты развития событий, но при этом не до конца воспринимать все это всерьез. По сути, относиться как к очередной катке в онлайн-игре. До этого момента возможность умереть я рассматривал чисто гипотетически. Но сейчас, глядя на неспешно приближающегося к нам гуманоида в потрепанном штурмовом бронескафе, осознал и принял ее всеми фибрами своей души. Увидев краем глаза, что тень удивительным образом исчезла из салона, я тоже, недолго думая, выскочил в дверь. Время уже привычно стало подтормаживать, а я еще в полете выпустил рой бронебойных игл и смог рассмотреть, как они тут же завязли в энергощите скафандра, не причинив даже самого маломальского вреда противнику. Как только ноги коснулись поверхности, я на рефлексах сменил вектор движения и вместо забора, который тут же выпустил несколько фонтанчиков от попадания чего-то бронебойного, кувырнулся вперед и перекатился назад к машине. Мой пируэт отвлек врагов и позволил Рыжему, высунувшись, запустить в их сторону невесть откуда взявшуюся в его бездонном, как у Мэри Поппинс, мешке ржавую склянку. Скрючившись кидать, из дверного проема авто неудобно, да и расстояние приличное. Водитель явно перетрусил и тормознул чуть раньше, чем было задумано. Так что эффект был скорее психологический. Содержимое банки громыхнуло, выдав радиально расходящийся огненный вихрь, лишь слегка задевший нападавших и чуть не дошедший до нас. Повредить штурмовому бронескафу он явно никак не мог. Зато выпущенный им на волю слегка поблескивающий и отливающий красным туман тот же скрыл нас. Не знаю, из чего он состоял, но, похоже, перекрывал не только видимые спектры излучения, так как прицельная стрельба прекратилась. Я за ногу выдернул застывшего Нурикса и повалил на землю. И вовремя. Тут же пару раз звонко стукнуло по жестянке. И крошкой осыпались каленые стекла. Видимо, до триплекса тут еще не дошли. Еще раз, на всякий случай, заглянул в машину. Но Риллу там так и не обнаружил. На все эти телодвижения ушло пару секунд. Мою попытку диффузии слиться с брусчаткой прервала Алиса. «Двигайтесь ползком к забору и ждите», — выдала она, на всякий случай подсвечивая мне направление. «Там снайпер может достать, если дым рассеется», — предупредил ее я. «Уже не может. Двигайтесь быстрее. Прибыла кавалерия». И действительно, стреляли давно, а в контексте событий уже целых 3 секунды. Не по нашему авто. Я, стукнув Рыжего, шипя, чтобы не орать в голос и не выдавать нашу диспозицию, заставил его спрятать своего короткоствольного носорога и поволок к забору. Наше прибытие к обозначенному месту совпало с наступившим затишьем. Мы прислушивались и крутили головами, а туман и дальше набирал силу, все больше поглощая все вокруг. Послышавшийся мерный шорох мне был знаком. Я схватил Нурикса за руку с револьвером, опасаясь, как бы он не наделал глупостей. Перед нами, казалось, прямо из переливающейся дымки соткался серебристый зверюга. Он сел и уставился на меня. На этот раз глаза у него были живыми, видимо, дорастил. И у них даже отсутствовала рассинхронизация. «Привет!» – нервно помахал я ему. «Ты вовремя!» «Не знаешь, где Рилла? Такая вот девушка, ты ее видел в прошлый раз со мной. Зачем-то я попытался показать ее размеры руками». «Видел», — раздался флегматичный голос у меня в голове. И кошак принялся вылизывать свои лапы, избавляясь от крови на них. Мелькнувшая тень сбоку заставила меня дернуться и выхватить нож. Но это как раз оказалось спорхнувшая с забора Рилла, подтвердившее свое название. Она положила на землю пару импульсных винтовок со снайперским обвесом и, глянув на зверя, кивнула ему. Двое сзади отрезали отход. 2 снайпера по обе стороны. Штурмовика и его прикрытие ты видел. Все нейтрализованы и больше не представляют опасности, отчиталась она. Наши новые знакомые, на всякий случай решил уточнить я. «Нет, тут одни арварцы-наемники. Видно, что группа давно работала вместе, действовали слаженно. Судя по одинаковым отличительным знакам, возможно, в прошлом единое подразделение». «Понятно. Значит, могут быть варианты», — сказал я скорее для себя, чем для окружающих. «Как думаешь, сможем облутать трупы?» Я кивнул на лежащие стволы. «Барахло-то лишним не будет? Или стоит ожидать повторного нападения?» С одной стороны, проснувшийся хомяк заставлял изображать из себя рачительного хозяйственника. Но с другой стороны, он был знатным перестраховщиком, поэтому я решил посоветоваться с Риллой. «Идем группой, не растягиваемся. Впереди штурмовик и его прикрытие. Их обшарим. Бегать по округе, собирая все, при текущем развитии событий нецелесообразно. «Держись за мной!» – скомандовала она мне и двинулась вперед. Я подхватил брошенные импульсники и поспешил за ней. Метрах в 50 мы обнаружили небольшую кучку металлолома, потихоньку исторгающую из себя кровь и технические жидкости. Техноморф, а это была явно его работа, исполосовал и наделал дырок в тыльной части бронескафа, как неумеха. Первый раз вскрывающий консервную банку отверткой. Рилла выдернула из-под этой кучи еще один импульсник, но уже в штурмовом обвесе. Повезло, что эти ребята решили сэкономить и не стали применять тяжелое вооружение. Местный дефицит высокотехнологичного оружия сыграл нам на руку. «В следующий раз так может не повезти», — подумал я. Система аварийного открывания скафа была повреждена и, подклинив, отказалась срабатывать. Поэтому быстро добраться до внутренности у нас не получилось. Решив не терять время, мы пошли дальше. Только техноморф притормозил, заявив мне, что он тут немного пороется. Мы не стали ему мешать и под издаваемые им адские скрипы и металлический грохот практически на ощупь посеменили друг за дружкой. Не доходя до перегородивших дорогу телег, услышали с другой стороны голоса и тут же ощутили резкие порывы ветра, который будто щупальцами стал рвать дымку на части. Было что-то в этой картине неестественное. Висящие, несмотря на ветер, то тут, то там клочки тумана, как клубничная сахарная вата, истаивали под его напором. Я уже явственно различал голоса и без труда опознал Ривара с Мадлен. А вскоре, в разрывах тумана, они и сами показались. Их приятель, магистр Ортис, стоял чуть вдали и магичил, разгоняя странную дымку. Архимаги выглядели взволнованно. Подлетев к нам, зачем-то принялись крутить и ощупывать меня. «Приятель, ты цел?» – озабоченно поинтересовалась Мадлен. «Мы подумать не могли, что на вас осмелятся напасть», – вторил ей Ривар. «Это не останется без ответа. Они пожалеют», – начал грозиться он. «Так вы знаете, кто за этим стоит?» – тут же поинтересовался я. «Узнаем, обязательно узнаем», – отчеканил подошедший Ортис, который что-то внимательно рассматривал за нашими спинами. Ветер стих, смыв остатки марева и открыв улицу на всеобщее обозрение. Вид кошака с головой ушедшего в бронескаф и что-то там выгрызающего меня и самого немного шокировал. «Не пугайтесь, это как бы мой пет», – на всякий случай предупредил я магов. «Твой кто?» – удивился Ривар. «Ну, как бы питомец», – объяснил я. «А ты его трупами откармливаешь?» – подозрительно посмотрела на меня эльфийка. «Как бы нет, по правде еще не разобрался, чем кормить, но точно не буду трупами», – попытался оправдаться я. Слава богу, зверюга закончил трапезу и спокойно заковылял к нам. «Ты уверен, что он не несет опасности? Может, все-таки проще избавиться от него? Если зверь попробовал человеческого мяса, оставлять его в живых опасно? Это я как специалист тебе говорю». Еще раз обратилась ко мне ушастая, не отводя от заляпанного кровью серебристого красавца взгляда. «Не хочешь своими руками? Только скажи, я сама все сделаю». «Мадлен, поверь, тут ты ошибаешься», – посмотрел я на нее. Кошак уже подбежал и встал возле нас. Вдруг по его телу прошел спазм, и он тупо стал что-то отрыгивать. «Фу! Брысь!» – завизжала магичка и отпрыгнула подальше. Техноморф не обратил на нее внимания и усиленно что-то из себя выдавливал. В итоге на брусчатке звякнула пара обоим с болтами для импульсника и аптечка, еще тревожно мигающая индикаторами, извещая о неудачной попытке сохранить жизнь штурмовику. Я погладил рысь по загривку и, с трудом переборов чувство брезгливости, поднял трофеи, измазанные какой-то органической субстанцией. «Ну вот, плюс один, нам точно пригодится», — помахал я аптечкой, извещая присутствующих, и глянул на Риллу. За мою безопасность теперь она могла не переживать, так что ей придется пробежаться еще раз в поисках чего-то стоящего. На мое предложение помочь с трофеями на тех же условиях Нурикс ответил энергичным согласием. Казалось, как раз очередной гешефт привел его в чувство и вызвал волну энтузиазма. Они сорвались с места, поспешив к другому концу улицы. Мы тоже развернулись назад. Ортис захотел осмотреть свое авто. Я думал, этот одетый с иголочки Дэнди начнет картинно охать и стенать, увидев поврежденного питомца. Но магистр с видом знатока полез под капот, не особо жалея свой наряд. И, как выяснилось, не зря. Драндулет оказался местной Теслой. В смысле, был практически электрокаром. А под капотом находилась, если можно так выразиться, аккумуляторная сборка. Отцепив пару поврежденных банок, вернее трехлитровых алюминиевых бидонов, именно на них были внешне похожи местные аккумуляторы, Ортис оживил машину. Потихоньку подтянулся еще народ, активно начав расцеплять телеги, перекрывающие проезд. Я связался и поинтересовался у Риллы, как у них дела. Получил ответ, что через пару минут как раз будут в районе этих повозок. Магистру уже помогли привести салон авто в относительный порядок. И он предложил самолично доставить нас к себе. Загрузившись вместе с техноморфом, который сообщил, что на этот раз решил не покидать меня, мы, подкатив к уже убранным с дороги телегам, захватили Риллу. Нурикс решил пока остаться здесь и проследить за тем, чтобы никто ничего не отполовинил от наших трофеев. Через 5 минут неспешной езды наша честная компания благополучно достигла замка. Поблагодарив хозяина за доставку и заверив его, что обязательно буду на ужине, я поспешно удалился, думать.